Глава 5. Дорогой прогестерон, прости, что я тебя не ценила. Буду с вами честна. До столкновения с менопаузальным переходом мне и в голову не приходило обратить более пристальное внимание на свои гормоны. Я не отдавала им должное за радость, которую они дарили, и не осознавала, насколько сильное влияние они оказывают на мое здоровье. Помню, как погрузилась в изучение прогестерона, столкнувшись с сильной тревогой. Я и не знала, что этот чудесный гормон вырабатывался в моем организме каждый месяц, чтобы меня успокоить и помочь телу расслабиться. А затем он исчез, и я была готова все отдать, лишь бы его вернуть. Однажды я ехала на работу, находясь в состоянии тревоги, и меня осенило. Я никогда не ценила свой прогестерон, а ведь он оказывал мне неоценимую поддержку. Позже я узнала, что многие женщины понятия не имеют, какие гормоны появляются в их организме и исчезают, и как каждый из них влияет на наше состояние. Во время менопаузального перехода уровень женских половых гормонов постоянно меняется, и поэтому вам пригодится понимание, что же эти гормоны делают. Я все время говорю клиенткам, если они хотят сбалансировать гормональный фон и вернуться к нормальной жизни, им необходимо получить хотя бы базовое представление о гормонах, с которыми мы имеем дело во время менопаузального перехода. Сама я так и поступила, когда мои гормоны вышли из-под контроля. Я вновь обратилась к учебникам и полностью окунулась в физиологию человека. Знание — сила, а я чувствовала себя совершенно бессильной. Далее расскажу, как вернуть себе эту силу. Первый шаг для обретения контроля — понять, какие гормоны влияют на различные симптомы. Когда у вас появится базовое представление о собственных гормонах, вы поймете, какие инструменты применить. Начнем с иерархической системы гормонов. Вы знали, что не все они равны. Одни обладают большим влиянием, чем другие. Это главная идея, которую доктор Анна Кабека отстаивает в своей книге «Гормональная перезагрузка». Если говорить о менопаузальном переходе, то виновниками всех бед чаще всего нам представляются три гормона женской половой системы — эстроген, прогестерон и тестостерон. Казалось бы, если уровень их выработки снижается, нужно его поднять. Однако есть еще три гормона, которые в значительной степени влияют на ваши половые гормоны. Если проигнорировать нарушенный баланс данных веществ, можно бесконечно бороться со снижением уровня половых гормонов и никогда не вернуться к прежней жизни. А теперь самое интересное. Угадайте, какой гормон на вершине иерархии? Окситоцин. Помните его? Если у вас есть дети, вы наверняка испытали сильный прилив окситоцина, впервые взяв на руки ребенка. Помните, какое это было невероятное чувство? А вы когда-нибудь влюблялись? Несложно догадаться, что именно он отвечал за те прекрасные и сладостные ощущения, которые вы испытывали при виде любимого человека. А может, среди моих слушателей есть любители животных? Угадайте, что заставляет нас чувствовать покой и умиротворение, обнимаясь со своими питомцами. Окситоцин. Это лучший гормон на свете. Наш организм устроен удивительным образом, и окситоцин — вершина гормональной цепочки. Если он вырабатывается в достаточном количестве, это уже большой шаг на пути к гормональному балансу. Классно же? Следующий на очереди — кортизол. Знаю, жуткий кортизол — тот самый, что каждый раз портит вам жизнь. Из-за него формируются жировые отложения в области живота и возникают скачки уровня сахара в крови. Он же не дает вам спать по ночам, сообщая о кризисной ситуации. Каждый раз, когда испытываете стресс или сильное напряжение, в вашем организме активно вырабатывается кортизол. Он активизируется даже в том случае, если ваше расписание перегружено занятиями, которые приносят вам удовольствие. Кортизол — гормон спешащих женщин. Он настолько сильно влияет на ваши половые гормоны, что я решила посвятить отдельную главу рассказу, как нормализовать его уровень. Я помогла тысячам женщин успешно пережить менопаузальный переход и точно знаю, что ключевую роль здесь играет регуляция выработки кортизола. Вам будет сложно похудеть, начать высыпаться или почувствовать себя в своем теле как дома, если не будете контролировать его уровень. Далее в списке у нас инсулин. Это помощник в похудении. Инсулин синтезируется в поджелудочной железе во время еды. Чем больше сахара в пище, тем больше данного гормона выделяется. Если придерживаться рациона с высоким содержанием сахара и углеводов, он будет вырабатываться постоянно. А когда организм не справляется со всем этим инсулином, излишек глюкозы переходит в жиры. Ваше тело будет накапливать его годами, пока не получит к нему доступа. Доктор Джейсон Фанк, автор книги «Код ожирения», был одним из первых врачей, обративших всеобщее внимание на то, что набор веса не про потребление и расход калорий, это гормональная история. Если во время менопаузального перехода вы испытали трудности с потерей веса, придется помочь организму найти глюкозу и инсулин, которые годами хранились в жировых клетках. Недостаточно просто поменять рацион. Поэтому я советую всем пациенткам, переживающим менопаузу, перейти на интервальное голодание. В следующих главах расскажу об этом поподробнее. И вот мы, наконец, добрались до половых гормонов. Они находятся в самом низу иерархии, поскольку на них оказывают сильное влияние гормоны, расположенные выше. Три самых важных для вас половых гормона – эстроген, прогестерон и тестостерон. Начнем с эстрогена. Мне кажется, он пользуется дурной репутацией. Вполне возможно, в юности вы связывали перемены настроения перед менструацией именно с эстрогеном. В обществе принято демонизировать эстроген, потому что он якобы слишком сильно повышает эмоциональную чувствительность и даже вызывает различные заболевания, вроде рака молочной железы. Однако он не так уж страшен и обладает целым рядом полезных функций. Большую часть жизни уровень эстрогена в организме резко возрастает примерно на 12-й день цикла. Именно этот всплеск сообщает яичникам о необходимости выпустить готовую к оплодотворению яйцеклетку. Если у вас есть дети, эстроген уже значительно повлиял на готовность яйцеклетки к выходу. При нехватке эстрогена вы попросту не смогли бы забеременеть. Он также положительно влияет на женскую красоту. Вновь обратимся к блестящему устройству организма. Когда уровень эстрогена повышается и яйцеклетка высвобождается, ваше тело готово к зачатию ребенка. В этот период вы становитесь максимально привлекательными. Это такой трюк природы, направленный на продолжение рода. Волосы блестят, кожа становится гладкой и упругой, а на бедрах откладывается некоторое количество жира, что визуально создает впечатление вашей готовности к деторождению. Именно так. Хотите верьте, хотите нет, но существует мнение, что акцентированное соотношение талии и бедер и правда делает нас более привлекательными. Эстроген обеспечивает эластичность стенок влагалища и отвечает за вагинальные выделения. Опять же, все для продолжения рода. Однако есть у эстрогена и темная сторона, которую необходимо иметь в виду. Ранее я упоминала, что существует три формы метаболитов эстрогенов. Одна защитная и две агрессивные. Способствуя формированию агрессивных и никак не подпитывая защитные, вы подвергаете себя риску развития гормонозависимых типов рака, например, рака молочной железы или рака яичников. В главе 7 я объясню, как скорректировать питание, чтобы повысить уровень хороших эстрогенов, а в главе 9 поговорим, как не накапливать плохие. Следующий половой гормон, который все эти годы был вашим верным другом, это прогестерон. Если представить половые гормоны героями диснеевского мультфильма, то эстрогены будут злобными сводными сестрами, забирающими все внимание на себя. А вот прогестерон — это золушка, которая молча делает всю работу, даже не надеясь на похвалу. Я не ценила этот чудесный гормон в полной мере, пока он не начал исчезать. Во время менопаузального перехода уровень прогестерона у меня резко упал, из-за чего менструальный цикл стал нерегулярным, появилась тревога, а я перестала чувствовать себя комфортно в собственном теле. Пик прогестерона приходится на 21-й день цикла. Именно он каждый месяц вызывает маточное кровотечение. Прогестерон успокаивает и смягчает эффект эстрогена. Они оказывают противоположное, но взаимозависимое воздействие. Так, если уровень прогестерона падает, эстроген может выйти из-под контроля. Баланс эстрогена и прогестерона являются ключом к предотвращению целого ряда менопаузальных симптомов. Низкий уровень часто вызывает проблемы у женщин, переживающих менопаузальный переход. Понять, что у вас низкий уровень прогестерона, можно при наличии мажущих кровянистых выделений за несколько дней до менструации или если столкнулись с обильной менструацией, отличающейся очень большой кровопотерей. Прогестерон часто снижается у женщин в период менопаузального перехода из-за стресса, который они пережили в возрасте от 30 до 40 лет. У многих уровень прогестерона снижается во время менопаузального перехода из-за снижения уровня стероидного гормона ДГА. В результате серии химических реакций ДГА конвертируется в прогестерон, тестостерон и кортизол. В момент стресса организм мобилизует все ресурсы, чтобы справиться с проблемой. Соответственно, если провели в состоянии стресса много лет, запасы ДГА, вероятно, пошли на выработку кортизола. В таком случае могут снизиться уровни прогестерона и тестостерона. Здесь вам пригодится комплексный гормональный тест, например, DUTCH, который позволит определить точные показатели ДГА. Благодаря повышению его уровня можно помочь организму вырабатывать больше прогестерона. И, наконец, у нас есть тестостерон. Можно считать его мужским гормоном, однако он невероятно полезен и для женщин. Тестостерон помогает в трех основных областях – секс, мотивация и наращивание мышечной массы. Он отвечает за сексуальное желание, а также мотивирует следовать за мечтой и заниматься физической активностью. А еще при его высоком уровне проще сохранить мышечную силу по мере увеличения возраста. Низкий уровень играет не последнюю роль в развитии менопаузальных симптомов. Классический набор симптомов, которые я традиционно наблюдаю у пациенток – снижение сексуального желания, отсутствие мотивации к физическим нагрузкам и заметная потеря мышечной массы. Все это связано с уровнем тестостерона. Мы поговорили об основных гормонах, участвующих в менопаузальном переходе. Теперь разберемся, как эта иерархическая система работает. Когда усиливается стресс, повышается уровень кортизола. Вместе с кортизолом растет и уровень сахара в крови. При повышении уровня сахара в крови повышается уровень инсулина. В этот момент ваш организм начинает накапливать жир быстрее обычного. Высокие уровни кортизола и инсулина приводят к стремительному снижению уровня половых гормонов. Это, в свою очередь, провоцирует бессонницу, выпадение волос, тревогу, приливы, спутанность сознания, трудности с потерей веса, снижение сексуального желания, сухость влагалища и потерю мышечной массы. Знакомые симптомы, правда? Именно по такому сценарию развивалась история Кимберли, одной из моих пациенток. Она пришла с первыми признаками менопаузы – мышечным утомлением, потерей либидо, бессонницей, необъяснимым увеличением веса и тревогой. В 40 лет она попрощалась с привычной жизнью. Женщина чувствовала себя некомфортно в своем теле. Ей всегда казалось, что вот-вот и наступит какая-то кризисная ситуация. У нее был чрезвычайно высокий уровень стресса. Она работала сверхурочно на ответственной должности в одной из высокотехнологичных компаний Кремниевой долины. В свободное время воспитывала двоих детей. Она была воплощением белки в колесе. Однажды Кимберли поняла, здоровье ухудшается, и подруга рассказала ей об интервальном голодании. Обладая аналитическим складом ума, она хотела знать в точности, как следовать этой форме голодания и почему та работает. Кимберли нашла мои видео на YouTube и решила внедрить данную систему в свою обычную жизнь. За несколько недель она похудела, перестала пропадать энергия во второй половине дня. Она была настолько воодушевлена результатами, что решила сделать следующий шаг и поработать над рационом. Именно в тот момент Кимберли наткнулась на мой 28-дневный протокол гормональной перезагрузки, В главе 7 я про него расскажу. Эти две основные перемены помогли ей отрегулировать уровень инсулина. Здоровье постепенно восстанавливалось, хотя мышечное утомление, пониженная либидо и тревога никуда не делись. И тогда она обратилась ко мне. Мы сделали тест DUTCH и обнаружили, из-за крайне высокого уровня стресса в течение длительного времени у Кимберли были сильно истощены надпочечники. С кортизолом беда, а уровни ДГА и тестостерона оказались чрезвычайно низкими. Этим и объяснялись непроходящие симптомы. Посмотрим, что дальше происходило с Кимберли с точки зрения гормональной иерархии. Она начала с регуляции инсулина. Восстановление нормального уровня оказалось недостаточно, чтобы исправить ситуацию с тестостероном. Необходимо было нормализовать и уровень кортизола. Именно этим мы занялись. Когда подлечили надпочечники, повысили уровень ДГА и отрегулировали уровень кортизола, Кимберли снова почувствовала себя собой. Ушла тревога, вернулись мышечная сила и сексуальное желание. И вот что самое интересное в истории Кимберли. Благодаря возвращению либидо, ее организм стал вырабатывать больше окситоцина. Он помогал поддерживать уровень кортизола в рамках нормы. Это, в свою очередь, позволило легче переносить периоды голодания. Оно снизило уровень инсулина. Так, благодаря значительному повышению уровня окситоцина, регуляции уровня кортизола и снижению уровня инсулина, Кимберли смогла поддерживать высокий уровень тестостерона. Видите, как все гормоны удачно дополняют друг друга? Это настоящий пазл. Как только соберете все фрагменты вместе, станет проще контролировать менопаузальные симптомы. У всех нас разный гормональный профиль. Важно помнить, одна лишь регуляция уровня инсулина не избавит вас от всех симптомов. По мере прослушивания следующих глав, помните, что собираете свой собственный гормональный пазл. А теперь предлагаю засучить рукава и сбалансировать гормональный фон.